под вопросом. Я снова на ногах. Бледный, вялый, чуть живой, но, несмотря ни на что, до конца плавания, кажется, дотяну. Это я писал вчера. Записи стали короткими, как главы из произведений мистера Стерна. Примечание. Стерн Лоуренс, 1713-1768 годы. Английский писатель, автор романов «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Конец примечания. Впрочем, есть одно забавное обстоятельство, с которым я хотел бы ознакомить вашу светлость. В самый разгар болезни, как раз перед тем, как я собирался принять очередную дозу маковой настойки, в дверь робко постучали. «Кто там?» — простонал я. «Это я, мистер Тальбот, сэр», — ответил застенчивый голос. «Мистер Колли, сэр. Помните, преподобный Джеймс Колли, к вашим услугам, сэр?» Не столько разум, сколько везение натолкнуло меня на единственный верный ответ, позволивший мне от него отделаться. «Оставьте меня, прошу вас!» Я осекся, пережидая сильный спазм. «Я молюсь!» То ли почтение к молитве, то ли приход Виллера с настойкой заставили пастора убраться прочь. Добрая порция лекарства тут же свалила меня. И все-таки я смутно помню, как время от времени, открывая глаза, видел над собой нелепое лицо Колли, странную ошибку природы. Бог знает, когда это было, если было вообще, но теперь, когда я на ногах, пусть и очень слаб, у него не хватит нахальства сюда сунуться. Сны, которые навевает настойка Виллера, похоже, объясняются содержащимся в ней опием. Передо мной проплывало множество лиц, так что не исключено, что лицо Колли было просто одним из мутных видений. Настойчивее всех меня преследовала бледная переселенка. Надеюсь, на самом деле с ней все хорошо. Щеки у нее провалились так, что под скулами чернели квадратные дыры. Ничто и никогда не пугало меня столь сильно, как эти дыры и темнота, которая шевелилась в них, когда несчастная поворачивала голову. Даже не могу описать, как это тяжко. Бессильный гнев наполнял меня, когда я вспоминал жалкий фарс, именуемый службой, на который привел ее муж. Так или иначе, а сегодня я почти пришел в себя и гоню нездоровые мысли. Мы идем почти так же быстро, как я выздоравливаю. Хотя воздух стал более жарким и влажным, меня больше не бросает в пот от топота мистера Преттимена. Он прохаживается по шканцам с мушкетом, который одолжил у пропойцы-художника, и с помощью этого древнего оружия хочет напоказ застрелить альбатроса, несмотря на мистера Брокльбанка, мистера Колриджа и все суеверия на свете. Живой пример, сколь иррационален может быть философ-рационалист.